Глава 13, в которой герои просто идут дальше. Я сидел рядом с Арчи в пилотском кресле и занимался чистым баловством. Мак рулил дирижаблем в одного, а я, отрешившись от управления, то снимал с шеи мамину цепочку, то надевал обратно. Стоило мне сдернуть ее и зажать в кулаке, как мир вокруг становился иным. А если еще закрыть глаза, так вообще мутить начинало от избытка всего непонятного. Я видел подрагивающий от напряжения силовой каркас и кристаллы с заклинанием силового щита, перемигивался с Лариской, которая очень обрадовалась нашему общению, разглядывал деятельного Кирюшку. Далина с Антохой я не видел, их закрывали охранительные амулеты работы самого Арчи, как раз для защиты от магов и предназначенные, дорогущие вещи не каждому по карману, между прочим. Остальные-то фанили своими амулетами так, что я на взлете чуть не блеванул от избытка впечатлений, вот и сейчас я уверенно опознал две непонятные морды в кустах на острове. Прямо по курсу, тем более что шли невысоко, метрах на 500. «Подняться бы надо», – озабоченно сказал я магу. «Мало ли, вон там кто-то подозрительный в кустах спрятался. Парень с девкой это, не отвлекаясь от управления, бросил мне Арчи. Шпили-вили делают, погудеть ей можешь, вот обрадуются, наверное. Вон, кстати, лодка их и скатерть с едой. Пикничок?» – с завистью вздохнул я. «Никогда не понимал, как местные так спокойно по островам шляются. У нас попробуй так в лесу, мигом сам на пикничок к страховидле какой-нибудь попадешь. На островах безопасно?» – вздохнул Арчи. Вот и пользуются. Не насиновали же, под присмотром у овинников. Они этого не любят. Прикольно так людей видеть. Поделился новыми впечатлениями я. Это у всех магов так, не у всех. Немного помолчав, сказал Арчи. «Знаешь, Тёма, лучше бы нам эту тему пока не поднимать. Лара старше меня лет на 250, а то и 300, ей виднее будет. Тут испортить все очень легко, так что надень цепи не маячь». «Хорошо», — подчинился я и заправил оберег под рубаху. «А всё-таки какой я маг, огненный?» «Нет», — усмехнулся Арчи. «И слава богу, все эти огневики, воздушники и прочие, это все калеки от магии. И вопрос этот для них больной, запомни. Не плюнь потом в душу человеку случайно. А лечить смогу, не удержался я, все-все, молчу, Лара все объяснит», терпеливо повторил Арчи, вздохнув. «Ты пойми, повезло тебе, я даже не знаю, с чем сравнить. Во-первых, цепь эта твоя, она тебя и всю вашу семью с соседями спасла по большому счету, кто бы там с тобой возился бы на хуторе. Строго бы на запах магии пришла, да и выжрала вас всех, без вариантов. У нас защита мощная стоит», не согласился я, «амулеты всякие». Она подходила пару раз, да только не выгорело у нее ничего, не смогла пролезть. «Пролезла бы», уверил меня Арчи, «ради такого лакомого куска постаралась бы. Ей если чего в тупую башку втемяшится, фиг остановишь, перетерпела бы боль от амулетов или придумала чего, да хоть подкоп. Вся эта защита по большому счету только от мелочи разной хорошо защищает». «Мда», поежился я, представив прорвавшуюся к нам на хутор через подкоп строгу. «Если не врешь, то жесткач получается, надо будет своим сказать». «Не надо», успокоил меня маг. «Нормально все у вас, я же подправлял в последний раз, как для себя делал». «Ладно», начал выбираться из кресла. «Покурить схожу». «Иди уже», отмахнулся Арчи. «И успокойся наконец, пойми, многие готовы бешеные деньги платить за то, чтобы их Лара посмотрела и в случае чего по верному пути направила, да только мало, кто к ней попадает, потому что выше ее по силе и квалификации нет никого, а тебя по блату посмотрит, бесплатно, да еще со всем вниманием. Для тебя это самый лучший вариант, пойми, я только испортить все могу». «Ладно», снова сказал я уже в дверях. «Волнение с нетерпением, уймитесь, трахте бедох». «Действительно, если Арчи говорит, то лучше успокоиться и не нагнетать. Жил же я все эти годы спокойно и о магии не помышлял даже. Тем более, что Лара настоящий спец. А пока можно и перекурить спокойно». Я прошел по коридору и осторожно постучался в моторный отсек. Далин рыкнул что-то разрешающее, и я открыл дверь, помахав первым делом обрадовавшейся мне Лариске. Гном разложил инструмент на рабочем верстаке и держал в руках мой новый револьвер, внимательно и с восхищением его разглядывая. Я же подошел к топке, опустился на одно колено и приложил руку в повязке к стеклу. Саламандра обрадовалась, крутанула кульбит и очутилась у стекла, но только со своей стороны. Осторожно приложила лапку к моей руке и подмигнула мне одним глазом. Я улыбнулся в ответ, чувствуя, как через затянувшиеся раны в руке идет успокаивающий и нисколечко не обжигающий жар. «Ты там мощностью двигателя не отбирай», – буркнул мне гном недовольно, реагируя на чуть снизившийся темп работы цилиндров. Повадился. «На стоянке ходи лечиться». «Спасибо», – шепнул я Саламандре, не обращая на слова Далина никакого внимания. «Ты у нас умница и красавица, Лариса, повезло нам с тобой». Саламандра натурально зарделась как мака в цвет и смущенно завернулась в облачко пламени, выставив наружу только любопытный носик и хитрющие довольные глазки. «Да что ж такое?» – подхватился гном, подскочив с места и принявшись выталкивать меня в коридор. Лариса, сбавь чутка, пожалуйста, обороты же растут. Ходите тут, поклонники хреновы. Гном вытолкал меня и захлопнул дверь, бурча что-то недовольное себе под нос. Я пожал плечами, ведь Далин был в своем праве, и с удовольствием ощутил, как нудная боль в руке отступила куда подальше. Теперь можно и перекурить. Антоша на кухне жарил парил вовсю, не отвлекаясь на меня. Кирюха по мере сил помогал. Любой использованный парнем ножик или ложка, любое грязное блюдечко или разделочная доска, как только Антоша прекращал их использовать, тут же исчезали и возвращались на свои места уже вымытыми и вытертыми насухо. Я подивился такой слаженной работе и осторожно присел под включенную вытяжку, где кто-то маленький и бородатый тут же заботливо подставил мне чистую пепельницу. Будет суп харчо и каша гречневая по-купечески, с грибами. Вытер пот со лба Антоха, с белыми, сушеные правда. Да где ж свежих-то взять, утешил я его. И так хорошо, вчера вот мне все очень понравилось. И салат еще витаминный. Вылез на соседний табурет Кирюшка, внимательно следя за начальником. Из капустушки. А чай только я делать буду. И кофе. Молодца. Потыкал я пальцем до нельзя делового и довольного домовенка и перевел взгляд на Антоху. Как к скупщику сходил, удачно. Да. Кивнул головой тот, внимательно следя за сковородками. 12 рублей за все, вместе с мешком. Далин похвалил. Так и я похвалю, прикинул я в уме сумму. Нормально так. Я б за десятку отдал. Не люблю торговаться, хоть и понимаю, что надо. Поэтому у нас Далин в основном по рынкам и шляется. Я уж понял. Снова кивнул головой тот. Он меня предупредил. Если я вдруг какую вещь купить захочу, то чтоб только с ним на торг. Учить меня будет. И правильно, подтвердил я, передвигая к себе пепельницу поближе. Сейчас-то денег хватает, слава богу. А вот раньше, когда только начинали, то копейки сшибали и мелочи радовались. Без Далина тяжело бы нам пришлось, чистоплюем. Рубль сэкономленный, поднял Антоха палец в указывающем жесте и очень правдиво копируя гнома, это рубль заработанный. Примерно так, вздохнул я, ведь мне самому уроки Далина впрок не пошли. Очень жизненно, да и неприятно себя лохом ушастым чувствовать. У меня на рынках такое бывает, что греха таить. Я спокойно докурил, уже не отвлекая кухонную команду, и ушел к себе в рубку, уже поднимаясь заметил, как пепельница с тлеющим окурком исчезла, чтобы тут же появиться вновь на полочке в предназначенном для нее гнезде, уже чистая и вытертая. Молча покрутил головой, удивляясь такой оперативности. Микешка, сволочь сизая, нас так не баловал. Слушай, Арчи, задумчиво произнес я, плюхнувшись в пилотское кресло. А почему у Кирюха и Микешка разные такие? Один шустрит, второй себе на уме. Характерами, что ли? Отличаются, наверное, безразлично пожал плечами маг, разглядывая что-то в бинокль. Так вот, не нравится мне это, продолжал долбать я Арчи. И пусть Микеша старшим себя не мнит. Как приедем, разведи их по разным углам, надо будет Кирюху равным сделать, а то подомнет его подлец этот. Сам разведешь, буркнул Арчи. Надеюсь, сможешь к этому времени. И уже не подомнет. Ох, надеюсь, с предвкушением потянулся я. Но до чего же разные, Во-первых, наконец-то с досадой отвлекся на меня маг. Микешка правильный домовой. Для него дом важнее, он за порядком следит, а не как бы нам услужить, вот так. И такое поведение считается правильным. А Кирюха у нас теперь не пойми, что это во-вторых. Во как, начал понимать я. Кирюша у нас трёмный, полноправный член экипажа, между прочим. Хлебнем мы с ним, вздохнул Арчи. С церковью точнее, если увидит кто. Не хочу тебя огорчать, заговорщицки подтолкнул я его локтем в бок, но там еще Лариска общения жаждет. Млять, устало выругался Арчи. Но с ней проще, тупо побояться ее трогать, это тебе не безответный домовой. Даже если она у них по головам ходить начнет, предпочтут не заметить, да и любой гном в пределах видимости на ее защиту встанет, для них саламандры это святое. Все как везде, разочарованно сказал я. Маленьких и беззащитных обижают, с сильными не связываются, лицемерие какое. Не только, возразил мне Арчи, домовые у них по разряду полезной нечисти проходят, а саламандры как духи стихий, следовательно, отношения разные. Удобное деление, понимающе подтвердил я. А по мне так один хрен, только одна в случае чего огнем плюнуть может, а второй расплачется, вот и вся разница. И вспомни, сколь мы не возили охотников за нечистью, инквизиторов там разных, ни один к домовым не цеплялся. Даже наоборот. Это как раз понятно, возразил мне маг. У них форменная война с врагами по-настоящему жуткими и опасными. Они различать умеют и божий дар с яичницей не путают. Ты ж видел, у них у самих домовые имеются. Это да, вспомнил я наших недавних пассажиров. Был у них свой нечистик, был. Так бы я не заметил, но Микешка же наш с ним схлестнулся. Помнишь? Помню, подтвердил Арчи. Сам разнимал. А кодла наша приходская, они там от безделья уже не знают, к чему бы придраться. Если увидит, крови попьют. Попьют, уныло подтвердил я. На Лару одна надежда, ее-то и они тоже побаиваются, не хуже саламандры. Ладно, все это хорошо, подытожил Арчи. Дальше куда пойдем? По реке или напрямки дунем? Ночевать где рассчитываешь, где хочешь, предложил я ему. Хочешь у гномов, хочешь у эльфов, а хочешь у людей. Ну или по времени посмотрим, куда запаса хватит. Погода вроде норм. К эльфам не надо ни в коем случае. Спохватился Арчи и в ответ на мой невысказанный вопрос качнул головой в сторону своей каюты. Учуют. К гадалке не ходи. Хорошо бы даже обойти их земли от греха. Тогда от реки надо отойти и через гномий кряж дунуть. Почесал в затылке я. А там посмотрим. Или у гномов в горах приземлимся, или дальше на реку выйдем, к людям. Попробуем, в общем, до Кошелева сегодня допрыгнуть. Пойду курс числять. А ты пока от реки не отходи. Арчи махнул на меня рукой, и я выполз из кресла, направляясь к своему рабочему месту. Кое-как, одной рукой расстелил общую карту и призадумался, хотя думать тут было не о чем, все давно хожено-перехожено. Но следовало уйти от эльфийских земель, из понятных мне теперь соображений безопасности. Раньше ты, Арчи, придумывал всякую хрень, а я лишь доверчиво велся. Теперь придется осознанно принимать участие в их с Ларой делишках, мда. Эльфы, в отличие от всех остальных, очень строго следили за своими границами. С одной стороны, шариться через них могли все, кому не лень, но только с добрыми намерениями и только в официально утвержденных пунктах перехода. С другой стороны, если тебя поймают в неположенном месте или на горячем, то мало не покажется. Отберут транспорт, весь товар, выпишут волчий билет и дадут пинка под задницу, с запретом на пожизненное появление в их землях. Причем раньше-то они могли и в свою тюрьму посадить, но слава богу, быстро от такой практики отказались, потому что плохо связывались между собой людской век и эльфийские, пусть даже самые минимальные по их меркам, наказания. Эльфы сообразили, что их минимум это примерно как раз половина человеческой жизни, ужаснулись и постановили просто выпинывать злодеев за свои пределы, предпочитая наказывать деньгами. Поэтому нам следовало не дразнить судьбу, а идти напрямки в Кошелево через гномий кряж, где по большому счету никого не интересовал ни твой груз, ни ты сам, а кроме бандитов, конечно. Я быстро прикинул ориентиры, отметил место на карте и не дрогнувшей рукой прокинул предполагаемый курс линейкой. Курс зюй-зюй-тост. Крикнул я сидевшему за штурвалом Арчи. Плюс-минус лапать с учетом ветра. По реке сориентируемся. Если что, главное Кошелево не перепрыгнуть. Принял. Отсалютовал мне маг и показал рукой куда-то по правому борту. Хорошо, кстати, что от эльфийского берега ушли, вон их патрульные на горизонте. Начинается? С досадой сплюнул я. Будем теперь ходить да оглядываться. Хорошо, хоть Далин не слышит. Поберечься, конечно, надо. В смущении поскреб затылок Арчи. Но всего раз или два в год, клянусь. Да и вряд ли учуют. Просто не будем лишний раз подставляться, да и все. Это тебя Лара так уговаривала? С сарказмом поинтересовался я, или сам придумал? Сам, она сантиментами не страдает? Еще более смущенно признался он и тут же принялся переводить стрелки. А давай я тебе руку посмотрю. Заживление я очень хорошо подстегнул, так что уже пора. Я прислушался к ощущениям в левой кисти и с удивлением заметил, что после Ларискиной терапии боль так и не вернулась. Уселся рядом с Арчи в кресло и начал осторожно разматывать бинты, стараясь ничего не повредить. Да смелее ты, не выдержал маг. Тебе ж не 3 годика, ты чего? Я лишь хмыкнул на его умничание и потихоньку размотал повязку, обнажив розовую молодую кожицу на месте недавних повреждений. Все раны затянулись и выглядели так, как будто им по меньшей мере недели полторы. О недавних событиях и Ларискиной помощи напоминали лишь наполовину обугленные ногти. Оу как, удивился Арчи. Не ожидал, думал будет хуже. Давай я тебе кончики пальцев пластырем заклею, да и ходи спокойно. А может я там какую-нибудь энергию поконцентрирую? Предложил я Арчи. Положительную, но как там у нас, магов, заведено. Ногти отрастут. А поконцентрируй, легко согласился тот. Посмотрим, какая задница у тебя там вырастет, поржим хоть, давай, не стесняйся. Не, тут же опасливо отыграл я назад. И так хорошо. Артем, устало выдохнул тот, внимательно глядя на меня. Магия, дело опасное, вот сколько раз мне нужно это еще повторить, чтобы ты понял, не дурак вроде, а элементарного сообразить не можешь. Все-все-все, поднял я руки вверх. Осознал, каюсь, больше не буду. Но ты же сам виноват, информации самый минимум даешь, вот и свербит у меня, пойми. А знаешь что? Подозрительно жестко прищурившись, сказал Арчи. Я тебя предупредил, запомни это накрепко. Теперь, если что, не обижайся. Я сегодня выхватил, Далин за Лариску 2 года назад, ты у нас один, нецелованный остался. Так что дерзай, все в твоих руках. Не дождетесь? пробурчал я, решив не заклеивать пластырем ногти. Хорошо сегодня Антоша не видел воспитание наше, перепугали бы пацана. Антошу никто колотить не собирается, не дорос еще, отмахнулся Арчи. А вот ты, смотрю, оклемался совсем. Подменишь, управление принял. Тут же в глухую пристегнулся я и вцепился одной рукой в штурвал. Арчи встал с кресла и, подбадривающе похлопав меня по плечу, направился на выход. На горизонте уже показались пики гномьего кряжа, слева по борту. Мы пройдем над его отрогами и снова выйдем в долину реки Каменки, примерно как раз по направлению на Кошелево. Эльфы со своей нетерпимостью козлу в любых его проявлениях остались далеко в стороне. Я проверил показания всех приборов и начал потихоньку подниматься на 2500. Нужно было учесть высоту древнего гномьего хребта и пройти над ним с запасом. Арчи хоть и чувствителен к изменению давления, но потерпит, я ж потихоньку.